Арина Вильде. Отец по ошибке. Глава первая. Макс. «Привет, дружище. Говорят, ты ступил на твердую землю, когда отметим». Доносится из динамиков голос друга. И как только узнал. «Дай мне прийти в себя. Я полгода провел в консервной банке и, кажется, стал социопатом. И я не преувеличиваю». Все, что я видел в последние 6 месяцев, это пресные лица 22 членов экипажа, океан и надоедливые крикливые чайки, которые время от времени какого-то черта залетали далеко от берега и действовали на нервы. «Ах, ну да, ну да, тебя же ждет невеста. Одинокий волк решил остепениться». В его голосе слышится издевка, и я фыркаю в ответ. «Невеста? Это громко сказано, Сань». Но зато после однообразной жизни на судне есть кому рвануть. Как же я этого ждал. Бью кулаком по рулю и чувствую, как в жилах закипает кровь. Только не говори, что ты не собираешься на ней жениться. Все, веселье слетает с него в один миг, и тон становится слишком серьезным. Я последний из нашей компании, кто все еще наслаждается холостяцкой жизнью, и нисколько не жалею об этом. Семейная жизнь точно не для такого, как я. Пробовал, не зашло. Но вот мои друзья и их жены постоянно пытаются мне кого-то подсунуть. А с чего я должен на ней жениться? У нас свободные отношения. Ты сейчас серьезно? Мне казалось, ребенок — это достаточно весомая причина для женитьбы. Какой еще ребенок? Спрашиваю с недоумением и выворачиваю руль своего новенького внедорожника влево. Забрал из салона час назад. К счастью, менеджеры там и в самом деле настоящие профессионалы. Оформили все за несколько часов, правда, от подозрительных взглядов отделаться не удалось. Еще бы, приехал прямо из аэропорта с чемоданом и бородой, которую не сбривал черт знает сколько. «Так это... твоя же беременна. Не в курсе, что ли?» Понижая голос, спрашивает друг. «Наташка? Беременна?» Не могу удержаться и прыскаю со смеху. Она вчера засыпала мой телефон своими фотками. Беременностью там даже не пахло. Какая еще Наташа? Я про Иру сейчас. Какая еще Ира? Зараза, потом перезвоню, тут впереди блокпост. Я сбрасываю вызов, не понимаю, что нашло на Сашу, и снижаю скорость. Тоже мне шутник нашелся. Хочется уже поскорее добраться до дома, принять душ и выбросить в мусор всю одежду, которая провоняла машинным маслом так, что уже никакая стирка ей не поможет. Зарыться под одеяло и несколько дней не вставать с постели. Не помню, когда в последний раз нормально спал. Нет, помню. 2 месяца назад, во время шторма, когда мы вынуждены были встать на якорь. Судно шатало так, что меня подкидывало в койке, но мне было все равно. Перед этим мы 3 дня без сна не вылезали из машинного отделения из-за поломки. Чувствую себя полностью дезориентированным. Все еще ощущаю морскую качку, а в ушах гул двигателя. Кишащая машинами автострада, деревья, люди, дома. Меня раздражает абсолютно все. Я словно в один момент перенесся в другой мир. Но и в то же время это приносит облегчение. Потому что 4 часа никаких тупых механиков. Никаких проверок и поломок. Никакого повара-азиата с рисом через день и прочей лабудой. Никакого перехода в Оманском заливе под конвоем и нервов из-за возможности быть захваченным пиратами. Жилой комплекс выглядит так же, как и полгода назад. На улице уже темно. Я пытаюсь найти взглядом окна своей квартиры, но бесполезно, не вспомню. Прожил здесь лишь несколько месяцев перед тем, как ушел в рейс, и так ни черта и не запомнил. Надеюсь, соседи сверху не успели затопить мою квартиру. Усталость берет свое. Я с трудом волочу за собой по ступенькам объемный чемодан. Почти 2 суток без сна и длительный перелет с 2 пересадками дают о себе знать. Долго ищу ключи и толкаю входную дверь и хмурюсь. В квартире горит свет, пахнет едой. Из кухни доносится работающий телевизор. Что за черт здесь происходит? Вика, что ли, со своим разошлась и временно у меня остановилась? Или младшая сестра решила таким образом встретить меня? Я не сразу замечаю в шкафу женскую верхнюю одежду. У зеркала при входе — духи. На полке для обуви несколько пар сапог. Ну, точно, Вика, наверное. Могла бы и предупредить. Иду в кухню и застываю на пороге. Девушка стоит ко мне спиной, я не могу рассмотреть ее лицо, но рыжие длинные волосы уж точно не принадлежат ни Вике, ни тем более моей сестре. В первую секунду решаю, что ошибся квартирой. Но нет, кухня моя, да и ключи к замку подошли. «А ты еще кто такая?» Говорю достаточно громко, чтобы она услышала меня сквозь звук телевизора. Девушка испуганно вскрикивает и неуклюже разворачивается ко мне лицом. Ее глаза расширяются от ужаса, но она быстро приходит в себя, хватает со столешницы лопатку для блинчиков. Между прочим, это моя лопатка для блинчиков, как и белая рубашка, которая на девушке. Хотя я могу и ошибаться, конечно. И направляет ее в мою сторону. «Не подходи ко мне, я вызову полицию!» Яростно кричит она. «Очень угрожающе. Ты как сюда попала?» Упираюсь спиной в косяк двери и складываю руки на груди. «Я серьезно? Или ты друг Макса?» С сомнением спрашивает она, переступая с ноги на ногу. Я обвожу ее взглядом, и от меня не укрывается ее большой выпирающий живот. Еще и беременная. Прекрасно. «Вообще-то я и есть Макс. А ты у нас?» «Нет, погоди, не отвечай». Останавливаю ее взмахом руки. «Дай угадаю. Пробралась сюда, пока квартира пустовала, да? Что ж, собирай свои манатки и выметайся. Я не в том настроении, чтобы еще и с бабой сегодня воевать. Но если замечу, что что-то пропало, не сомневайся, заявлю в полицию». «Это шутка такая, да? Это Макс придумал?» Она идет в мою сторону. Ее движения слишком уж ловкие для беременной девушки. Проходит мимо, оглядывается по сторонам, открывает входную дверь и выглядывает в коридор. «Где он?» «Это не смешно. Абсолютно!» В ее глазах загорается злость. Губы поджаты, пальцы теребят край длинных рукавов рубашки. «Давай ты не будешь демонстрировать мне свои актерские способности и просто уберешься из моего дома. Это какое-то недоразумение. Вы, наверное, перепутали квартиру. Как ты сюда вошла? Где ключи взяла?» Задаю вопрос, который интересует меня больше всего. Она смотрит на меня, не моргая, сглатывает подступивший к горлу ком, хмурит брови и поглаживает свой живот. «Вика дала, соседка», — тихо шепчет она. «Господи, ты и Вику сюда приплела?» «Нет, нет, это же бред, это квартира моего жениха, его зовут Максим, и он сейчас в рейсе». «Так, все ясно, кто-то сдал обо мне всю информацию, вот только я вернулся на неделю раньше». «Неожиданность-то какая, правда?» «Давай, вот твоя куртка». Снимаю с вешалки верхнюю одежду и бросаю в ее сторону. Сапоги, сумочка, что еще? И вот это тоже забирай. Сгребаю с полки в бумажный пакет всю косметику и протягиваю ей. Она не двигается. В глазах появляется влага, и я кривлюсь. Ненавижу слезы. Это прямая попытка манипуляции мужчиной. «Это розыгрыш. Если да, то очень глупый. Прошу покинуть вас квартиру моего жениха. «Давайте, выметайтесь!» Она сбрасывает на пол свою одежду и указывает мне на дверь. «Что, прости?» Моя бровь ползет вверх. Нет, ну наглости ей не занимать. Нервы и так на пределе, но тут еще и это. Лучше бы поблагодарила меня, что не сдал ментам, вместо того, чтобы качать свои права. «То, что слышали. Не знаю, кто вы такой, но очень прошу забрать свой чемодан и оставить меня в покое». Ее лицо и шея покрываются багровыми пятнами, а рукой она поглаживает огромный живот. Интересно, он настоящий или это часть образа? «То есть ты сейчас утверждаешь, что имеешь полное право находиться в этой квартире, а я нет?» «Именно». «Ладно, идем». «Куда?» — растерянно спрашивает она, быстро-быстро моргая своими рыжими ресницами. «Придется доказывать тебе свое право на присутствие в собственном доме». «А вот что мне в доказательство сможешь предъявить ты?» «Очень любопытно». Я быстрым шагом направляюсь в сторону кабинета. Незнакомка семенит следом, толкаю дверь и застываю на пороге в комнату. «А это что еще такое?» Спрашиваю пораженно, разглядывая голубой ужас вместо дизайна в стиле лофт. «Где стол? Где коллекционные издания книг? Что со стенами? Что за фигня произошла здесь, пока меня не было?» Кричу я, разглядывая детскую кроватку у стены, пеленальный столик и всякий хлам для младенцев, который захватил мое личное пространство. Я оглядываюсь на испуганную девушку. На мгновение мне кажется, что я и в самом деле ошибся квартирой. Но нет, это же бред, самый настоящий. «А ты Ира?» — подозрительно спрашиваю я. В голове уже вертятся кое-какие мысли, но я все еще не могу ничего понять. Беременная девушка, жених-моряк. Не на нее ли мне намекал Саша? «Да», — кивает в ответ она. «Может, вы все-таки объясните, что происходит?» «Кажется, из нас двоих объяснять должна ты. Почему ты живешь в моей квартире, хозяйничаешь здесь, и почему наплела моему другу Саньке, что беременна от меня?»